Явление шизофазии заключается в том, что предложение построено правильно, но содержание становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена. Гастромана номер 22. Известный экономист. По призванию своему библиотека. В народе колхозник. В магазине продавец. В экономике поспекает. Это, так сказать, система. Составит строгости. Это начало динамовского возраста. Получает Через Гастроном 22. Мы запрещаем. Что ли, будет Муромец, что ли, вырастать? Или я Муромец, что ли, будет вырастать из этого?